Город гордился своей культурой, и к этому у него были все основания. И то обстоятельство, что кто-то позволял себе рассматривать жителей Диаспора как какие-то существа низшего порядка, было для членов Совета просто невыносимо. Олвин очень старался, чтобы ничем не задеть слушателей. Ему хотелось привлечь Совет на свою сторону. Он все время пытался создать впечатление, что не видит ничего плохого в том, что совершил, и что за свои открытия он скорее надеется получить похвалу, а не порицание. Это была самая лучшая из всех возможных тактик, ибо она заранее обескураживала возможных критиков. Кроме того, она до некоторой степени возлагала всю вину на скрывшегося Хедрона. Слушателям было ясно, что сам Олвин, существо слишком уж юное, не мог усмотреть в том, что он совершает какой-то опасности. Шуту же, напротив, следовало бы отдавать себе отчет в том, что он действует исключительно безответственно. Они еще не знали, насколько сам Хедрон был с ними согласен. Наставник Олвина тоже заслуживал некоторого порицания, и время от времени кое-кто из советников бросал на него задумчивые взоры. Джезерак, казалось, не обращал на это никакого внимания, хотя, конечно, великолепно понимал, какие именно мысли бродят в этих головах. В том, чтобы быть наставником этого самого оригинального ума из всех появлявшихся в Диаспоре со времен рассвета, была известная честь, и в этом-то никто Джезераку не мог отказать. Олвин не стал ни в чем убеждать членов совета, пока не закончил рассказ о своих приключениях. В общем, ему нужно было как-то уверить этих людей в истинности всего увиденного им в Лизе. Но как он, спрашивается, мог заставить их сейчас понять и представить себе то, чего они никогда не видели и едва ли могли себе вообще вообразить? «Мне представляется большой трагедией, — говорил Олвин, — что две сохранившиеся ветви человечества оказались разобщенными на такой невообразимо огромный отрезок времени. Возможно, он и наступит тот день, когда мы узнаем, почему так произошло. Но сейчас куда более важно поправить дело и принять все меры к тому, чтобы впредь такого не случилось». Когда я был в Лизе, то протестовал против мнения, что они превосходят нас. У них может оказаться много такого, чему они в состоянии нас научить. Но ведь и мы можем дать им многое. И если же мы станем считать, что нам нечего почерпнуть друг у друга, то разве не очевидно, что неправы будут и те, и другие? Он выжидательно посмотрел на полукольцо лиц и с воодушевлением продолжил. «Наши предки построили общество, которое достигло звезд. Люди перемещались между этими мирами, как им заблагорассудится. А теперь их потомки носа не высунут за стены своего города. Хотите, я скажу вам, почему?» Он сделал паузу. В огромном пустом помещении никто не шелохнулся. «Да потому что мы боимся! Боимся чего-то, что случилось на самой заре истории. В Лизе мне сказали правду, хотя я и сам давно уже об этом догадался. Неужели же мы должны вечно, как сущие трусы, отсиживаться в Диаспоре, делая вид, что кроме него ничего больше не существует? И только потому, что миллиард лет назад пришельцы загнали нас на землю». Он затронул их потаенный страх, страх, которого он никогда не разделял, и всей глубины которого он никогда полностью не мог оценить. «Пусть-ка теперь поступают, как хотят». Он высказал им правду, как он ее понимал. Председатель совета, нахмурившись, посмотрел на него. «У тебя есть еще что-нибудь, что ты хотел бы сказать?»